Москва. Вечер 8 февраля 1971 года. Перед тем, как рассказать вам, что случилось дальше, хочу вас предостеречь. Ни в коем случае не берите с меня пример. К сожалению, характер у меня упрямый и скверный. Наградил меня этим отец, и мучаюсь я с моим характером до сих пор. Еще в детском саду я хамил воспитательнице и, упорно сжав зубы, торчал в углу, но не говорил ни слова извинения. Пару раз проблемы были и в школе, и в университете. Сколько раз говорила мне тогда мать: «Тяжело тебе в жизни придется с таким характером». Слушать ее, конечно, не слушал и делал все по-своему. И первая по-настоящему серьезная неприятность, которую я создал на пустом месте по причине своего дурного характера, она была именно тогда, в феврале 1971 года. Наверное, если бы я тогда не психанул и не поругался с отцом, и жизнь моя пошла бы по-другому. Вечером, закончив рабочий день, я приехал домой. В кои-то веки отец меня опередил. Когда я раздевался в прихожей, и я услышал его голос из кухни. Уже по голосу было понятно, что отец чем-то раздражен. Скинув заснеженную одежду, я нашарил на полу домашние тапочки и прошел на кухню. «Физкульт, привет! Что за шум? А драки нету?» Отец повернулся ко мне всем телом. «Давай, садись ужинать, потом поговорим». «Что-то случилось? Давай сначала поужинаем». Ужинали мы в основном в молчании. Тень предстоящего разговора витала над нами. Видимо, отец рассказал о своих планах матери, и они уже поссорились до моего прихода. Наконец, отодвинув тарелку, отец вытер губы полотенцем и сказал: «Пошли в большую комнату». В большой комнате отец пригасил наполовину свет на пятирожковой люстре, сел на диван, я устроился в кресле. Только усевшись, как говорится, отец взял с места в карьер. «Я сегодня был у тебя в университете». «Что опять случилось?» Я лихорадочно перебирал, что могло случиться. Зачетка у меня чистая, хвосту нет, даже рефераты все сдал. На практике тоже вроде без залетов. Что же могло случиться? Неужели декан звонил отцу на работу? Отец продолжил. «Я говорил с деканом факультета. В общем, я хочу, чтобы ты оставил практику в Генеральной прокуратуре и перевелся в другое место. Предварительное согласие деканата я уже получил». И вот тут я взорвался. Перед тем, как поступать, у меня был с отцом серьезный мужской разговор, в ходе которого мы договорились, что отец не лезет в мой процесс обучения, никак мне не протежирует и не помогает. Все решения я принимаю сам. И вот теперь... «Я никуда с практики не уйду», — твердо сказал я. «А я сказал, уйдешь», — начал злиться отец. «Тебе что там на этой практике медом намазано?» «Не уйду». «Послушай, сын...» Отец пытался сдерживать себя. «Мне известно, чем ты занимаешься. Для твоего же блага будет лучше, если этим делом будет заниматься не стажер, а опытный следователь. Тебе еще рано заниматься такими делами. Ни к чему это». И я ехидно усмехнулся. «Правду говоришь, па? Или у тебя мотивы другие? Ты думаешь, я не видел твое фото вместе с Комаровым на квартире убитого?» «Видел! И сейчас ты мне говоришь, что мне рано заниматься этими делами?» «Не рано, папа! Лучше расскажи мне, насколько близко ты знал полковника Комарова и почему ты сейчас мешаешь расследованию, которое я веду?» Когда я произносил этот монолог, отец багровел все больше и больше и, наконец, взорвался. «Я тебе сказал, уйдешь с практики, значит, уйдешь. Еще будешь отца допрашивать. Ты лезешь в дело, о котором ничего не знаешь». «Так расскажи мне!» — тоже выкрикнул я. вместо того, чтобы мешать мне. В кои-то веки раз мне попалась такая интересная работа, и я с нее никуда не уйду. А если будешь мне указывать, я лучше из дома уйду». «И уходи!» – заорал отец в бешенстве. «Прямо сейчас и уходи!» «И уйду!» Эти слова я выкрикнул, уже направляясь к прихожей, и отпихнул с дороги мать. «Иди, иди! Поумнеешь, приходи!» Раздавалось сзади. «Ты куда? Ночь уже! Не дури!» Мать пыталась остановить меня, не давая одеться, но я, молча сопя, натягивал на себя теплую куртку. «Вова, куда он идет? Ночь на дворе!» «Ума искать! Поумнеет, вернется!» — крикнул из комнаты отец, в то время как я схватил ключи от дома и выскочил в подъезд. Гулко хлопнул дверью. Первые 10 минут я просто быстрым шагом шел подальше от дома, пытаясь отдышаться и прийти в себя. О том, что делать дальше, я даже и не думал. Быстрым шагом, выйдя на улицу, я в конце концов сел на автобусной остановке и задумался. Конечно, поругались с отцом почти на пустом месте. Психанули оба, но идти домой не хотелось. И тут мне в голову пришла мысль. А почему бы прямо сейчас не наведаться на квартиру убитого и не попытаться найти те материалы, которые, возможно, там спрятаны? Ведь по всем раскладам они могут по-прежнему там находиться. И вот тогда я докажу всем, и отцу, и Александру Владимировичу, и Константину Ивановичу, что я уже вполне готов самостоятельно вести расследование, что отец ошибается, и я очень даже не молод. С этой мыслью я перебрал в кармане мелочь и уже через 5 минут ехал на автобусе к центру Москвы.